старшему специальному эмоционалу Нью-Йоркского отделения ФБР Стивену Полку. Полк смотрел на страницу, заполненную ровными, будто рисованными строками, и перед ним стояло худое лицо отца, коричневое, с жесткими морщинами, свислыми седыми усами, как у Марка Твена. «Сынок, прочитал твое письмо и долго смеялся. Оказывается, мы с разрывом в 40 лет одновременно переживаем кризис возраста. Ты кризис зрелого возраста, а я, видимо, перезрелого. Со мной все понятно. Дыхание старости. Что касается тебя, то ты переживаешь кризис, который является важным эпизодом в развитии думающего и совестливого человека. Тот, кто не пережил этот кризис, остается животным. Наверное, человек следует своему предназначению, которое проявляется еще в детстве. Мы с мамой смеялись четверть века назад, когда ты привязался к нам с вопросом, как удается запихнуть в бутылку большой толстый огурец. Ты увидел на Кейп-Коде сувенир. Квадратная прозрачная бутылка из-под джина Бифитер была запечатана, а внутри был большущий зеленый огурец. Я не мог разгадать этой хитрости, и мама не могла, и никто из наших знакомых не мог тебе объяснить. Тебе было 7 лет. И ты не давал житья никому, пока первым сам не сообразил пустые бутылки раскладывает на грядке и заводит внутрь росток с завязью. И вырастает огурец внутри бутылки. Думаю, что этот смешной фокус относится и к многим людям. Они родились и выросли в бутылке, не догадываясь, что этот прозрачный стеклянный объем не мир, не свобода, не большая жизнь, а сытое, постылое бытие в тепле и защищенности неволи. Я ни в коей мере не хотел бы ни порицать твоей жизни, ни восхищаться ею. Ты сам избрал свой жизненный путь. Ты хотел, уже став взрослым, угадывать, как огурцы попадают в бутылки. Человек должен проживать свою собственную жизнь, даже если она иногда кажется со стороны безумием. Известно, что епископ Райт, недовольный глупыми затеями своих взрослых сыновей, прислал им письмо. «Оставьте это, дети! Никогда человек не будет летать, ибо это удел ангелов». На другой день братья впервые в человеческой истории взлетели на своем самолете. Их звали Уилбор и Орвел Райт. Я очень хотел, чтобы ты всю жизнь был свободен, чтобы ты всегда хотел летать. Целую тебя. Будь счастлив. Полк аккуратно сложил письмо, спрятал в карман. Надо написать несколько строк отцу. Отец бы наверняка понял, подумал Полк, почему меня так занимает судьба Драбкина, который вырос и прожил целую жизнь в закупоренной бутылке. Потом судьба сорвала ее с каменистой грядки и швырнула через океан, где она вдребезги разлетелась от удара о Брайтонскую мостовую. И выполз этот несчастный на волю, оказавшийся вдруг рабством. Но ничего не написал, потому что к нему подошел Каннолли. Ну, какие будут указания?